«Отбросьте страхи», — промолвил я, еле ворочая языком. Собственный голос казался мне чужим. Я пристально посмотрел на Грегори, потом на Сета, потом обвел взглядом всех остальных, даже Мариуса, схватившего меня за руку. «Мне надо побыть одному». Я отстранил Мариуса. На ум мне вдруг пришла латинская фраза «Нолите тимере» — «Не бойтесь». Жестом призвав всех проявить терпение, я начал закрывать дверь. Нежданные гости молча отодвинулись. Мариус склонился ко мне и, поцеловав меня, сообщил, что они все останутся в доме до утра. Никто не покидает собрание, все остаются здесь, и когда мы будем готовы говорить с ними, немедленно явятся. Завтра вечером в 9 часов мы с Пандорой подарим Виктору и Роуз темный дар. «А, да», — улыбнулся я. «Хорошо». Наконец дверь снова закрылась, я вернулся в комнату и снова уселся на кожаное сиденье кресла перед камином. Шло время. Наверное, с полчаса. Периодически я открывался звуком дома вокруг и раскинувшегося за его стенами огромного метрополиса, но потом снова затворялся в себе, точно я был магнитом, сердцевиной сознания неизмеримо большего, чем мое собственное. Кажется, часы в вестибюле пробили час, перезвоны, перезвоны. Прошло еще сколько-то времени, на сей раз больше, и часы зазвонили снова. Дом был тих. Лишь из студии доносился голос Бенджи. Он бережно и терпеливо беседовал с молодежью, со всеми теми несчастными, изолированными на дальних континентах, в неведомых городах, кто еще отчаянно жаждал обрести в его словах утешение и покой. Как же легко отстраниться от всего этого. Часы пробили опять, словно бы музыкальный инструмент, послушный моей руке. Надо признаться, я всегда любил часы. Снова это видение. Потоки солнечного света, зелень полей, тихое музыкальное жужжание насекомых, шелест деревьев. Близнецы сидели вместе, и Маарет что-то говорила мне на древнем наречии, звуки которого забавляли и успокаивали меня, но слова забывались, едва успев слететь с ее губ, если это вообще были настоящие слова. За дверью послышались медленные гулкие шаги, тяжелые шаги. Заскрипели старые половицы, воздух наполнило мерное биение могучего сердца. Дверь медленно отворилась, на пороге возникла Микари. Со вчерашнего вечера за ней бережно и любовно ухаживали. Сейчас она была облачена в черную шерстяную хламиду с серебряной отделкой. Длинные волосы, вымытые и расчесанные, сияли. Кто-то надел ей на шею великолепное ожерелье из серебра с бриллиантами. Широкие длинные рукава спадали почти до пола, свободное одеяние обрисовывало стройную девичью фигурку, превратившуюся с течением лет в каменную статую. Лицо ее в свете камина казалось белее снега. Взор светло-голубых глаз был прикован ко мне. Однако кожа вокруг глаз, как всегда, казалась мягкой. Отсветы камина играли на золотистых бровях и ресницах, на белоснежных руках и лице. Она подошла ко мне. Медленно, точно усилие давалось ей с болью, которую она не желала признавать, но которая, тем не менее, тормозила каждое ее движение и остановилась правым боком к камину. «Хочешь отправиться к сестре, да?» — спросил я. Нежно-розовые, точно розовая сердцевина морской раковины губы медленно-медленно расплылись в улыбке. На неподвижном, словно маска, лице мелькнул проблеск понимания. Я поднялся на ноги. Сердце неистово колотилось в груди. Микария подняла руки, развернув их ладонями внутрь. Теперь пальцы у нее находились на уровне глаз. Левая рука замерла неподвижно, а правая метнулась к правому глазу. Я вскрикнул, но все произошло слишком быстро. Я не успел ничего предотвратить. Вырванный глаз валялся на полу. По шее у Микаря струилась кровь, а сама Микаря также молниеносно продолжала вкапываться двумя пальцами внутрь пустой глазницы, сминая и разрывая мягкие внутренние кости черепа, расположенные за глазом. Слышался тихий треск. До меня дошло. Микари умоляюще подалась вперед ко мне. Из груди ее вырвался тихий и отчаянный вздох. Взяв ее голову обеими руками, я припал губами кровоточащей глазницы. Могучие руки Микари ласково гладили меня по голове, и я принялся сосать с такой силой и мощью, как никогда еще не втягивал в себя кровь. Вместе с кровью в меня хлынул мозг, густой, тягучий и сладкий, как кровь. Сгустки вязкой ткани наполнили мне рот, щекоча мягкое небо, потекли ниже, в горло. Мир потемнел. Померк. А потом вдруг взорвался светом. Я не видел ничего, кроме света. Сверкающие галактики расцветали и рассыпались огнями, мириады бесчисленных звезд пульсировали и гасли, а свет становился ярче и ярче. Я услышал собственный свой крик, далекий, слабый. Тело Микаря обмякло в моих объятиях, но я не дал ей упасть. Я прижимал ее к себе, продолжая неутомимо вытягивать кровь и жидкую ткань, продолжая жадно сосать, слушая, как мерное биение ее сердце становится все громче и оглушительней, и вдруг оборвалось. Я глотал и глотал. В рот мне теперь текла одна только кровь. Сердце у меня разрывалось. Я опустил Микари на пол, но ничего не увидел. Снова сплошная тьма. Тьма. Катастрофа. А потом свет. Ослепительный свет. Я лежал на полу, раскинув руки и ноги. По всему телу у меня прокатывалось... Растекалось жгучее течение. Оно словно бы обшаривало меня, орган за органом, часть за частью, струилось через отделы сердца, заполняло каждую клеточку, перебирало все подряд — кожа, руки, ноги, лицо, голова. Подобно электричеству оно прожигало путь по проводам моего тела. Свет делался все ярче и ярче. Руки и ноги у меня неконтролируемо подергивались, но в целом ощущения были совершенно экстатическими, и постепенно они завладели всем моим телом. Ткани и кости внезапно словно бы собрались заново, стали этим невесомым и прекрасным существом — мной. Тело мое превратилось в этот свет, пульсирующий, дрожащий, мерцающий свет, яркий и ослепительный. Он изливался, бил из пальцев на руках и ногах, из детородного органа, из черепа. Он вновь и вновь зарождался во мне в глубинах моего бьющегося сердца, растекался во все стороны, и я... казался себе просто огромным, небывало огромным, сгустком непрестанно расширяющегося света, слепящего света, дивного и совершенного. Я снова закричал и услышал свой крик, словно со стороны, я и не осознавал, что кричу, просто вдруг услышал. Свет вспыхнул с новой силой, и я подумал, что ослеп навсегда. Но тут различил потолок у себя над головой и круглую люстру. Яркие призматические цвета дробящихся лучей. Комната снова образовалась вокруг меня, словно спустилась с небес. Вдруг оказалось, что я не лежу ничком, а стою на ногах. Ни разу за все века своего существования я не ощущал подобного могущества. Даже взмывая в поднебесье при помощи облачного дара, наслаждаясь полнейшим бесстрашием, бесшабашностью и безграничностью обретенных сил, я словно бы уже вознесся к звездам, а ведь даже из комнаты еще не вышел. Я посмотрел на Микари. Мертва. Осела на колени, а потом завалилась на правый бок, так что вырванного глаза стало не видно, а слева лицо ее выглядело, как всегда, прекрасно и безупречно. Глаз полуприкрыт, точно во сне. Да чего же хороша, да чего же безупречна? Цветок, оброненный на дорожку в саду, всей своей жизнью предназначенный для этого мимолетного момента. В уши мне ворвался рев ветра. Ветер и пение, словно я очутился в царстве ангелов. А потом голоса. Голоса отовсюду, вздымающиеся и утихающие, точно шум волн. Неумолчные голоса, всплески голосов, словно кто-то плескал на стены моей вселенной расплавленное золото красок. «Ты со мной?» — прошептал я. «С тобой», — отозвался он у меня в голове, ясно и отчетливо. «Видишь ли ты то же, что и я?» «Да, и это прекрасно. Слышишь ли ты то же, что и я?» «Да, и это прекрасно. Взор мой остер, как никогда прежде», — сказал я, — «и мой». Нас обволакивало облако звуков, безграничных, нескончаемых, сплетающихся в одну великую симфонию. Я поглядел на руки, они пульсировали, как и все мое тело, как и весь дивный мир кругом. Никогда еще собственные руки не казались мне таким чудом и совершенством. — Это твои руки? — спросил я. — Мои? — уверенно отозвался он. Я повернулся к зеркалу. — Твои глаза? — спросил я, глядя в глаза своему отражению. — Мои? Я тихо и протяжно вздохнул. — Мы прекрасны, ты и я. Я разглядел в зеркале за собственным своим, все еще потрясенным лицом, отражение всех остальных. Они пришли ко мне. Я повернулся. Все до единого пришли сюда, выстроились вдоль стены, и все пребывали в ошеломлении, все взирали на меня и молчали. Никто не проронил ни слова. Никто не бросил на тело Микари на полу взгляд, полный ужаса и удивления. Они все видели, видели мысленным взором, все видели и все знали. Я не проливал ее драгоценную кровь, не поднимал на нее дерзновенную руку, я всего лишь принял ее приглашение. Все знали, что произошло. Все почувствовали это так же безошибочно, как я. В тот давний день ощутил, что Микари забрала источник у Акаши. Никогда еще никто из них, да вообще никто в мире, не казался мне таким ярким. и полным особой индивидуальностью, от каждого словно бы исходило свечение хрупкой силы, каждый отмечен был печатью собственной неповторимой энергии, каждый обладал собственным уникальным даром. Я никак не мог насмотреться на них, надивиться на красоту их лиц, на тонкую смену мельчайших выражений, что пробегали у них по глазам и губам. «Виват, принц Лестат!» — вскричал Бенджи. «Все кончено!» «Ты наш принц!» — заявил Сет. «Теперь ты помазанник!» — прибавила Севрейн. «Ты избран им и ею!» — вторил Грегори. «Тем, кто дает жизнь нам, всем, и той, что была царицей проклятых!» Амель тихонько рассмеялся у меня в голове. «Ты мой возлюбленный!» — прошептал он. Я стоял молча, вслушиваясь в еле уловимое шевеление у себя внутри, словно бы крохотные тонкие щупальца тянулись из моего мозга вниз по позвоночнику в руки и ноги. Я видел их, видел слабые золотистые электрические разряды. Из глубин моей души, печальной, метущейся души, кладовой всего, что я когда-либо испытал и пережил, рвался наружу вопль: «Никогда больше я не буду одинок!» «Нет, никогда! Ты больше никогда не будешь одинок!» — откликнулся голос. Я снова обвел взглядом всех остальных, всех, кто толпился вокруг в благоговейном ожидании. Я видел немое восхищение на лице Мариуса, тихое меланхолическое доверие на лице Луи, детский восторг на лице Армана. Я читал их сомнения, подозрения, вопросы, на миг притихшие под гнетом потрясения. Я знал, что они думают, что переживают. И как мне объяснить им, как именно я пришел к этому? Я, причащенный ко тьме насилием, искавший искупление в краденном человеческом теле, последовавший за неведомыми духами в царство непостижимых небес, а потом кошмарной преисподней, я, павший обратно на эту грешную землю, сломленный, изувеченный, побежденный, как объяснить, почему этот и только этот дерзкий, пугающий союз мог дать мне силы и страсть, позволяющие странствовать по дорогам веков и тысячелетий сквозь бездны непознаваемого, неподвластного никому времени? «Я не стану принцем проклятых», — покачал я головой. «Не наделю новой силой эту устаревшую поэзию, о нет, ни за что. Теперь мы навеки изберем путь дьявола своим путем и дадим ему новое имя в честь нас, нашего племени и нашего странствия. Мы переродились». «Принц Лестат!» — снова воскликнул Бенджи, и Сибель эхом подхватила этот клич. Антуан, Луи, Арман, Мариус, Грегори, Сет, Фарид, Рошамант, Эверар, Бенедикт, Севрейн, Ноткер, Бьянка и все остальные в едином порыве вторили им, а следом неслись голоса тех, чьих имен я еще не знал. Виктор с Роуз стояли в тени неподалеку, и Виктор тоже восклицал мое имя, и Роуз вслед за ним, и Бенджи провозгласил его, снова вскинув вверх руки с крепко стиснутыми кулаками. — Они прекрасны, — заметил Амель. — Мои дети, частицы меня самого, мой народ, о да! «Возлюбленный, они всегда были прекрасны», — согласился я, — «всегда». прекрасны, — повторил он. — Ну и как их не любить? — И мы любим их, — заверил я. — Очень-очень любим.